Глава 15. Во время следствия. Все парижские газеты были заполнены статьями о таинственном убийстве. Агенты сыскной полиции сновали взад и вперед по всему городу, показывая всем фотографию убитого, содержателям гостиниц и меблированных комнат. Наконец, в Ботиньоле хозяин гостиницы «Бельгия» узнал своего постояльца Вильяма Диксона и прибавил, что этот, приехавший из Лондона американец, не принимал у себя никого. Накануне убийства провел целые сутки за городом, а в сам день убийства не обедал в гостинице. В чемодане мнимого американца не нашли ничего, кроме очень приличного платья заграничного покроя и белья с меткой ВД. Немедленно один из агентов сыскной полиции был командирован в Лондон, чтобы там собрать какие-нибудь сведения о личности убитого. В этот день Герар не поехал в Вернель, полагая, что мадам Фремроль уже прочла все эти подробности. Как вдруг на следующий день в утренних газетах появилась статья следующего содержания. Буфетчик Манского вокзала, взглянув на фотографию Диксона, узнал в нем господина, который обедал в столовой накануне дня убийства вместе со своим приятелем. Они говорили друг другу «ты». Это человек лет под 50, небольшого роста, худощавый, в очках с синими стеклами. Тотчас после обеда оба ушли, но нельзя утверждать, что они вернулись в Париж, потому что билетов в кассе не брали. Быть может, у них были билеты туда и обратно, что часто случается в это время года. Кроме этого буфетчика признал убитого содержатель питейного заведения на площади Детерн и уверяет, будто бы Диксон зашел к нему в погребок вместе с другим господином в 10 часу вечера, то есть часа за 3 до убийства, так как окоченение трупа, когда его утром нашли в канаве, доказывает, что он был убит 1:00. Они спросили бутылку коньяка, опорожнили ее очень быстро и ушли. Странно, что во всем квартале никто не слышал выстрела, между тем, как вынутая пуля ясно доказывает, что пистолет был довольно большого размера. Прочтя эту статью, Герар пришел к убеждению, что спутником Муреля был Дюре. «Видел ли он, как я нес на плечах труп его приятеля?» — задавал Поль вопрос самому себе. «А что он ограбил Муреля? Это не подлежит сомнению. Подождем известий из Лондона. Если там найдутся документы, которые обнаружат, что 20 лет назад Мурель жил в Реймсе и был женат на Розе Лосеге, тогда обратятся за справками в Реймс, где окажется, что Мурель пропала без вести вскоре после ссылки мужа на каторгу. Допустим, что ее найдут в Париже под именем мадам Фремроль и заподозрят в убийстве ненавистного ей беглого каторжника. Но это подозрение она может опровергнуть, сказав, что, по всей вероятности, Мурель стал жертвой грабителей, когда бродил ночью вокруг ее дома со злым намерением ограбить или даже убить ее. Подозрение в убийстве будет отклонено. Но зато обнаружится тайна несчастной женщины. И тогда она станет сказкой города. Можно вообразить, какое впечатление произведет все это на герцога де Бланжи Порталя. А бедная Клавдия будет буквально уничтожена таким скандалом. Надо мне сегодня непременно съездить в Вернель. Приехав на виллу 6:00, Герар застал там страшную суматоху, и это даже испугало его. Но озабоченные лица и беготня прислуги объяснились очень просто – отъездом герцогини Клавдии в Париж. Утром она получила телеграмму от мужа и все еще не теряла надежды, что он уедет в Трувиль со своим сыном, а ей с малюткой и дочерью позволит остаться в Вернейле. Женевьеву не огорчала предстоящая разлука с герцогиней. Помещенные в утренних газетах статьи привели ее в ужас. Сыщики разузнают, что под именем Диксона скрывается Жан Мурель, и что этот беглый каторжник — ее муж. Тогда она погибла. Позор ее отразится и на Клавдии. Жизнь молодой женщины будет навеки отравлена. Мадам Фремроль везде мерещился окровавленный призрак мужа. В ушах еще звучал последний его вопль. Ей казалось, что вот-вот сейчас ее арестуют, отведут в тюрьму, посадят на скамью подсудимых и приговорят к жестокому наказанию. «И это будет совершенно справедливо», — рассуждала Женевьева. «Ведь я убийца. Ясно как день, что в Манте с Мурелем обедал Дюре. Он ли ограбил покойника, это безразлично. Но негодяю известно мое прошлое, честь и жизнь моя в его руках. И он заставит меня дорого заплатить за молчание. Он будет чем-то вроде дамоклого меча, вечно висящего над моей головой. Мрачные мысли эти бродили в голове несчастной и приводили ее в отчаяние. Но она умела владеть собой. И на другой день почти равнодушно простилась с Клавдией, что не укрылось от внимания Герара. «Друг мой», — шепнула она ему на ухо, — «я даже рада, что дочь уезжает. Силы изменяют мне. Я рискую обнаружить мою тайну. Не оставляйте меня, умоляю вас. Мне кажется, что я схожу с ума». Поль обещал привозить ей почти ежедневно известия из Парижа и уехал вместе с герцогиней. Клавдия осознавала, что роль знатной дамы слишком трудна для нее. В первое время после замужества высокое общественное положение льстило ее ребяческому самолюбию и тешило ее, как новая игрушка. Тогда ей казалось, что муж любит ее и что она разделяет его любовь. Теперь же она пришла к убеждению, что любовь эта никогда не существовала, ни с той, ни с другой стороны. Герцог относился к ней совершенно равнодушно и почти целые ночи проводил вне дома. Неопытная монастырка инстинктивно догадалась, что у него завелась любовница. Это первое разочарование не оскорбило, не огорчило Клавдию, а только навело на мысль, что она была бы несравненно счастливее, выйдя замуж за доктора Герара, человека умного, образованного и преданного ей всей душой. Старик Герман встретил герцогиню на крыльце и доложил, что за Гонтраном и его воспитателем, аббатом Манье, уже отправился экипаж. Час спустя мальчик вошел в будуар мачехи, равнодушно подставил ей лоб для поцелуя и, не осведомившись о ее здоровье, сухо заявил, что вернулся так рано из деревни, потому что должен ехать в Трувиль. По всему было заметно, что его бабушка, герцогиня де Ланкре, постаралась развить в ребенке неприязненные чувства к молодой мачехе, которую она называла не иначе, как мещанкой. «Сын Роберта никогда не полюбит меня. Что бы я ни делала для того, чтобы заслужить его расположение?» — вздохнула Клавдия, провожая его глазами. За обедом разговор как-то не клеился. Герцогине неловко было спросить у Гонтрана, весело ли он провел лето. А он не поинтересовался, как ей жилось в Вернейле. Только аббат высказал свое мнение о том, что пребывание на берегу моря очень полезно для здоровья его воспитанника. Когда же после обеда кормилица принесла малютку Терезу, мальчик не обратил ни малейшего внимания на свою сводную сестренку. Клавдия встала из-за стола со слезами на глазах, но ни словом, ни взглядом не упрекнула пасынка, а тот только пожал плечами и проговорил, обращаясь к аббату. «Мачеха рассердилась на меня», и прибавил сухостью, несвойственной его возрасту. «Неужели она воображает, что я стану нянчиться с ее ребенком? Терпеть не могу эту девчонку». Хорошо, что Клавдия не слышала этих слов. На следующий день в 10 часов утра приехал герцог Роберт. Поцеловал жену, сына и дочь, легким кивком ответил на глубокий поклон аббата и сказал, обращаясь к герцогине: «Мне необходимо переговорить с вами об очень серьезных предметах. Как только переоденусь, приду к вам в будуар перед завтраком». Не прошло и получаса, как герцог уже явился. Спросил, приятно ли она провела лето, и тотчас же прибавил: «Надеюсь, что вы поедете со мной и детьми на берег моря». «Разумеется. В таком случае я отправлю телеграмму в Гульгат, где я уже нанял прелестную виллу с большим садом». «Мне кажется, что вы были намерены ехать в Трувиль». «Там я не нашел ничего подходящего для нас. Да и вообще, в Трувиле слишком шумно, людно. Чисто парижская жизнь. А мне хочется отдохнуть». «Что ж, я готова ехать куда вам угодно. Теперь надо решить другой вопрос, более щекотливый. Вопрос денежный. Вы знаете, что я ничего не понимаю в денежных делах. Я нуждаюсь в довольно значительной сумме. Обратитесь к нашему нотариусу». «Вы даже не спрашиваете, зачем мне деньги?» «Мне это безразлично. Дело верное, очень выгодное, но мне не выдадут деньги без вашего разрешения». «Сделайте одолжение. Сколько же вам нужно?» 500 000 франков. Полмиллиона? Да, огромная сумма, но не об этом речь. Вам нужна моя подпись? Дайте же мне бумагу. Вы добры, как ангел. Вовсе нет. Мне приятно отплатить вам хоть чем-нибудь за то, что вы позволили мне провести лето в Вернейле. Герцог вынул из кармана лист гербовой бумаги. «Где же я должна подписаться?» — спросила Клавдия. «Прежде надо написать текст заявления. Вы напишете его после. В таком случае потрудитесь написать вот тут «Доверяю получить» и пониже ваше имя». «И больше ничего? Как это просто!» Герцогиня подошла к письменному столику, написала все, что было нужно, и передала бумагу мужу. «Очень вам благодарен», — сказал он, целуя ее руку. «Когда же мы поедем на море?» «Когда вам будет угодно». «Послезавтра, если можно». «Гонтран поедет вместе с нами?» «Разумеется». «Вы не боитесь, что он там соскучится со мною и Терезой?» «Это что значит?» «Это значит то, что ваш сын не любит ни меня, ни вашей дочери. И это огорчает меня. Я со своей стороны делала все, чтобы приобрести его привязанность». «Не сомневаюсь. Но Гонтран вообще ребенок неласковый. А бабушка настраивает его против меня». «И это очень может быть. Графиня Ланкре буквально бесится, когда о вас говорят с похвалой, когда говорят, что вы красавица, умница, добрая и вполне светская». «Какие комплименты!» «Это не комплименты, а правда. Влияние гордой старухи вредно для моего сына. Вот почему я не оставил его до конца сезона у нее в деревне, как это делалось прежде. Я поговорю с Гонтраном. Только сделайте одолжение, не броните его». «Нет, я ему скажу, что его неприязнь к вам и Терезе огорчает меня. Теперь позвольте проститься с вами, у меня масса хлопот. Завтракать я буду у Герара. Вот уже целый месяц я не имею о нем никаких известий». Герцог поцеловал руку жены и через четверть часа выехал из дома. Нотариус Андраль, прочитав доверенность герцогини де Бланжи Порталь, обещал выдать 500 000 франков через 2 дня. И герцог Роберт прямо из конторы поехал к своей возлюбленной. Леа Мортон была одной из падших женщин, которыми изобилует Париж. Являются они неизвестно откуда, без зазрения совести разоряют своих многочисленных поклонников и нередко кончают тем, что умирают в нищете. Падая со ступеньки на ступеньку, Леа Мортон буквально умирала с голода, как вдруг какой-то германский барон вытащил ее из этой помойной ямы, нанял ей роскошную квартиру и осыпал бриллиантами. Немец беспощадно колотил свою любовницу и вскоре бросил ее. Но с его легкой руки она стала одной из выдающихся звезд парижского полусвета. Герцог Роберт познакомился с нею через несколько месяцев после своей женитьбы, влюбился в нее до безумия и стал ее покорным рабом. В Люшоне Леа Мортон кутила вместе с ним напропалую, а, вернувшись в Париж, прямо объявила, что бросит его, если он не окружит ее баснословной роскошью на зависть и удивление всем ее подругам. Мы уже знаем, что герцог под предлогом какого-то выгодного предприятия выпросил у жены 500 000. В высшей степени постыдный этот поступок нисколько не смутил легкомысленного аристократа. Лицо его сияло от радости, когда он вошел в будуар, где одевалась Леа. «Душа моя!» — воскликнул он. «Устраивай себе гнездышко и не стесняйся в расходах!» «Как я рада!» — бросаясь ему на шею, отвечала содержанка. «Кстати, Марселина, знаешь, хорошенькая блондиночка, приятельница князя Досторта, уезжает из Парижа и продает свой дом с мебелью, лошадьми и экипажами. Продает за бесценок, всего за 300 000 франков». Герцога немного покоробило, однако же он отвечал с неподражаемой любезностью. «Я готов заплатить 300 000 франков, если дом этот тебе нравится. Но он стоит в таком глухом квартале. Улица Прони, глухой квартал? Впрочем, это отчасти справедливо. Там случаются убийства». «Убийства? А разве ты не читал в газетах, что нашли труп за стеной сада мадам Фремроль?» «Читал, но не обратил на это внимания». Румянец вспыхнул на щеках герцога. Но, по счастью, Леа этого не заметила и продолжала, улыбаясь. «Я не труслива, и сегодня же поеду осматривать дом Марселины. Не позавтракаешь ли ты со мной?» «Нет, не могу. А обедать мы будем вместе с Армишонвилем». «Хорошо, поцелуй же меня». Роберт исполнил желание очаровательницы и ушел. Ему хотелось поскорее повидаться с Гераром и как-нибудь разузнать, не долетел ли до поля слух о том, что он страшно проигрался в Люшоне. Доктор только что вернулся домой и собирался завтракать, когда ему доложили о приезде герцога. «Вот это любезно с твоей стороны!» — вскричал он, идя навстречу гостю. «Признаюсь, я и не надеялся, что ты ко мне заедешь сегодня. Я даже намерен у тебя позавтракать и послушать рассказы о том, что происходило в Париже во время моего отсутствия. Напрасная надежда! В продолжение 2 месяцев я не видел никого, кроме пациентов и твоей жены. Ты часто ездил в Вернель? 2 раза в неделю, чтобы узнать хоть что-нибудь о тебе. Ты был так занят своим лечением, что тебе было некогда написать мне». «Виноват». «Скажи на милость, кто из моих товарищей по ремеслу посоветовал тебе лечиться в Люшоне? Это ведь серные воды, годные для лечения кожных болезней и хронического ревматизма. Какая из этих болезней у тебя появилась так внезапно?» «Я полагаю, что в Люшоне свирепствует только одна болезнь – баккарамарбо, и что ее лечат по методе Ганемана – клин-клином вышибай». «Ты так думаешь?» «Не думаю, а знаю, наверное, милый мой. Могу назвать твоего доктора по имени – Лео Мортон. А ванны ты брал в клубе. Мне даже известно, сколько денег ты истратил на свое лечение». «Хм, черт возьми, какая назидательная проповедь!» «Не проповедь, а дружеское предостережение. Положим, герцогиня этого еще не знает, но легко может случиться, что какая-нибудь болтливая бульварная газетка попадет в руки мадам Фримроль. Пойдем завтракать». Приятели отправились в столовую, но Роберт почти ничего не ел. От замечания Герара у него пропал аппетит. Он боялся, как бы мадам Фримроль не узнала о его связи с Лео Мортон и не задала себе вопрос, откуда он берет деньги для удовлетворения прихотей любовницы. Конечно, Клавдия не скажет матери, что дала мужу доверенность на получение 500 тысяч франков. Но если она как-нибудь узнает, что на эти деньги куплен дом для его пассии, то, конечно, начнутся семейные сцены, упреки, и, что хуже всего, прекратится выдача денег, и он будет поставлен в самое затруднительное положение. «Поль, прикажите подать кофе в кабинет», — сказал герцог. «Мне надо поговорить с тобой наедине». Как только друзья остались глазу на глаз, Роберт скорчил самую беззаботную мину и проговорил, улыбаясь. «Надеюсь, ты меня не выдашь? Ты сам знаешь, что связи такого рода не бывают продолжительны». «Друг мой, я был знаком с этой интересной личностью раньше, чем ты. Я считаю ее очень опасной. Она уже многих пустила по миру». «Но это мы еще увидим. Да расскажи мне хоть что-нибудь. Неужели во время моего отсутствия не случилось ничего особенно интересного?» «Ровно ничего. Мужья продолжают обманывать своих жен, а эти — своих супругов и любовников. Я это говорю понаслышке. Сам же...» «Совершенно остепенился, как вижу», — добавил Роберт. «Поневоле, милый мой, поневоле. Никто из моих друзей не нашел для меня невесты с 5 миллионами приданого. Я ведь не герцог». «Но ты не дурен, умен, образован, и если бы только захотел жениться...» «Слуга покорный. Я желаю остаться холостяком». «Ты, наверное, влюблен». «В кого же?» «Почем я знаю? Ну, например, хотя бы в мою тещу». «Только этого не доставало», — вспылил доктор. «Виноват. Я только пошутил, а ты уже и обиделся». «Я не сержусь, но искренне желаю, чтобы и ты, наконец, образумился. Ведь ты отец семейства». «Воображаю, что обо мне говорили там, в Вернеле». «Ты ошибаешься. Жена твоя добра, как ангел. Она пока не подозревает, что ты изменяешь ей». «А ее маменька?» «Это, может быть, и знает кое-что, но дочери не расскажет. И надеется, точно так же, как и я, что не век же ты будешь влюблен в свою Лео Мортон». Мадам Фримроль несравненно больше тревожит твоя страсть к карточной игре. Но, уверяю тебя... Не оправдывайся. Я знаю, что в Люшоне ты проиграл еще больше, чем в Монте-Карло. Ого! Уж не стал ли ты полицейским агентом? Это знаю не я один. И боюсь, как бы ты не возобновил знакомство с Блюмером и подобными ему ростовщиками, если не захочешь просить денег у жены или тещи. Ты с ума сошел. Кстати, я слышал, что за стеной сада, мадам Фремроль, нашли труп. Ночные убийства — не редкость в Париже. Виновника не отыскали? На это нужно время. В газетах писали, что убитый был иностранец. В морге никто не признал его личности. Хорошо, что моей тещи не было в Париже. Воображаю, как бы она испугалась, узнав, что возле ее парка совершилось убийство. Не думаю. Мадам Фремроль нетруслива. Я слышал, что она останется в Вернейле до глубокой осени. И будет страшно скучать в разлуке с дочерью. Мы едем в Гульгат. Как, и ты едешь? Разумеется. А Леа Мортон, вероятно, поселится в Трувиле. Ни в коем случае. Берегись, слух о твоей связи может долететь до герцогини, и тогда... Тогда что? Она будет страдать, ее самолюбие будет сильно оскорблено. Она не устроит тебе сцены, а весь гнев ее и мадам Фремроль обрушится на меня. «О, ты сумеешь защититься!» — захохотал Роберт, простился со своим приятелем и уехал. «Эх, глупый, гордый игрок и развратник!» — в отчаянии воскликнул Поль. «Он разорит и уморит Клавдию, а я буду виновником, потому что вздумал женить на ней этого подлеца».